из Орловской области не только Киря, оттуда же родом и Ивин. Ивин? Лицо уродова перечеркнулось жесткой складкой. Ивин? Меня не интересовал Ивин, поэтому мне было начхать на него, и поэтому никакой информации о нем не было собрано. Понимаю, кивнул я, наливая новую порцию виски. Вас волнует только Киря, поскольку у него то, что ему не принадлежит. А Ивин? На него вы решили усилий не затрачивать. Он уже не представляет интереса, по-вашему. Он не представлял для меня интереса, поправил меня Родов. То есть, я неподдельно изумился. Он не представлял для меня интереса, повторил Родов, поскольку я считал, что он мертв. А раз этот придурок оказался мертв, нахрена мне было затрачивать на него усилия? Подождите, подождите. Я поставил стакан на стол и поднял руку, как бы останавливая своего собеседника и в то же время пытаясь вникнуть в услышанное. «Что это значит, вы считали? Вы мне четко в первый раз сказали, его нынешний дом — могила». «Я поспешил», — усмехнулся Родов. «Вы хотите сказать, что Ивин на самом деле жив?» «До сего дня я считал, что он мертв. Но, как выяснилось, Ивин жив и здравствует». «Новость!» — глубокомысленно выдавил я и все-таки хлебнул из стакана. Глоток придал мне сил. «Совершенно с вами спятишь. Сначала в вашем филиале, где работал Ивин, мне мозги запудрили, теперь вот лично вы...» «Не понял, виртуоз!» — нахмурился вмиг Родов. «Кто это вам в моем филиале пудрил мозги?» На слове «моем» последовал легкий нажим, дескать, за базар, коли что, виртуоз, ответишь, потому как за свой филиал я уж Родов ручаюсь. «Шахиня ваша, кроме как с замом, она больше не дала мне ни с кем поговорить». Мясистое лицо Родова разгладилось. «Алла Тимофеевна, отличная баба, лучше всякого мужика». Родов был доволен. То ли тем, что отыскал для себя такой редкий экземпляр, то ли тем, что мое недовольство распространялось всего-то на Бабенцию. «Не спорю, что она лучше всякого мужика». Я вздрогнул, едва только вспомнил холодное лицо сей миледи. «Но уж очень она перестраховывается». «Видишь ли, виртуоз», — вздохнул Родов. «Я сам сказал ей, чтобы она позволила тебе переговорить лишь с теми, кто хорошо знал Ивина. Ведь тебя только он интересовал, правда?» «Ивин и...» «И достаточно. То, что происходит в моем филиале, тебя не касается. И если она позволила тебе переговорить только с замом, значит, об Ивине больше никто ничего не знает. Я ей доверяю, виртуоз. Незачем будоражить коллектив. Это плохо отражается на работе, а в конечном итоге и на моем положении». «А если я буду настаивать на собеседовании с другими служащими филиала? Я ведь, в конце концов, работаю на вас и на ваш положительный результат». «Так и должно быть, виртуоз. Раз я нанял вас, значит, вы работаете на меня. И значит, не перечьте мне. Этого я совсем не люблю. Я обещал, что позволю вам побывать, где работали Ивин и Киря. Вы побывали. Но я не обещал, что вы будете бродить по моей фирме, тыкая нос куда не нужно. Этого не будет. Для встреч у меня есть такие люди, как Алла Тимофеевна». «Это субъективное мнение. Алла Тимофеевна может считать одно, но я думаю иначе. И вам мало рассказал зам?» — перебил меня Родов. «Или сама Алла Тимофеевна?» «Кстати, ваш зам мне сразу сказал, он не верит, что Ивина могли убить. Впрочем, на это намекала и Алла Тимофеевна». «Как видите, они оказались правы», — вздохнул Родов. «А вам еще что-то не нравится?» «Мне не нравится другое. Ваш зам все обставлял как некие слухи. Слухи, что сделал Ивин, слухи, что он погиб. Если Ивина убили, какие могут быть слухи? Человек либо жив, либо нет. Тем более, что вы мне о смерти Ивина говорили довольно твердо. Как тогда понимать про слухи? Смерть, в конце концов, оформляется документально?» «Ну-ну, виртуоз, эк, тебя начало заносить!» Родов навис над столом и грозно посмотрел в мою сторону. «Что ж», — признался он, — «кое о чем я промолчал, но...» Он поднял руку с сигарой вверх. Но я думал тогда, что Ивин на самом деле мертв. Поэтому считал, что на нем нет смысла останавливаться. Теперь... Теперь все по-другому, да? — хмыкнул я. В некотором роде. Толстяк сунул сигару в рот и, пыхтя ею, констатировал. «Вижу, все же мне самому вначале придется объясняться, так уж получается. Когда мне доложили, чего я лишился и кто в этом виноват, — начал Родов, — то как ты думаешь, виртуоз, что я в первую очередь сделал?» «Попытались этого виновника отыскать и взять за одно место, — недолго думал я. Это само собой разумеется. Родов поморщился. Не того ответа он от меня ждал. Это уж конечно. А когда нащупать виновника, то бишь Кирю, не удалось, вы схватились за тех, кто этого урода хорошо знал. В точку, виртуоз. Родов повеселел. Он услышал от меня то, что хотел, и был рад, что я его не подвел. Я взялся за тех, кто к Кире был близок. И оказалось, что единственным человеком, с кем он находился в дружеских отношениях, был никто иной, как Ивин. Тот, кто этого ублюдка мне и рекомендовал. «И вы приказали притащить к вам Ивина», — сделал вывод я. «Именно, притащить, приволочь, что угодно. Но...» — Родов многозначительно выдержал паузу, а затем закончил. «Но этого придурка не оказалось. Ни на работе, ни дома. Короче, он исчез вместе со своим протеже. Более того...» Вскоре выяснилось, что Киря без Ивина ничего не смог бы сделать. То есть завладеть не принадлежащей ему вещью Киря без Артура не мог. Значит, Киря и Ивин сработали вместе? Получается так. Погодите. Я наморщил лоб, силясь правильно понять информацию. Ивин работал у вас довольно долго. Вот именно, виртуоз. Вот то-то и оно. В гневе грохнул кулаком по столу Родов. «Ивин работал у меня довольно давно. Я его пригрел у себя, и, как оказалось, пригрел я змею. Столько лет, и на тебе. Это для меня оказалось ударом. Если бы он мне тогда попался в руки, я бы ему сам оторвал башку. Насколько я знаю, это сделать довольно трудно». «Чего?» — не понял Родов. «Ваша Алла Тимофеевна...» Да и зам Ивина утверждает, что он неплохо владел оружием. Так что оторвать башку тут уж вам пришлось бы повозиться. Я бы постарался, виртуоз, — самодовольно бросил Родов. Уж ты мне поверь. У него за спиной грозно задвигался телохранитель. Дескать, недоверие выражать не нужно. И я не стал. Несколько таких горил, и желание Родова вполне осуществимо. Он бы даже не вылезал из-за стола, как Ниро Вульф. Ивина ему притащили бы скрученным в три погибели, положили на стол и терпеливо бы ждали, когда босс управится с шеей своего врага. Так что не нужно мне выражать сомнений. Один Родов, конечно, никому ничего откручивать не будет, не тот менталитет.